Надо сказать, что Герман Гессе достаточно иронично относился и к жизни, и к собственному творчеству. И свидетельством тому его ранний рассказ, один из его ранних рассказов «Раритет». Несколько десятилетий тому назад молодой немецкий поэт написал свою первую книжку. То был трогательный, несмелый, сметенный лепет невнятных любовных стихов, не отличавшихся ни формой, ни особым смыслом. Читавший их ощущал лишь робкое дуновение нежного весеннего ветерка и угадывал за готовыми зазеленеть ветвями силуэт прогуливающейся юной девушки. Она была белокурой, хрупкой, одетой в белые одежды. Она прогуливалась под вечер в прозрачном весеннем лесу. Большего о ней узнать было невозможно. Поэту этого казалось достаточно, и он бесстрашно начал, поскольку был не без средств, старую трагикомичную борьбу за признание. 6 знаменитых и множество не столь знаменитых издательств одно за другим отсылали томящемуся в мучительном ожидании юноши тщательно переписанную им рукопись обратно с вежливым отказом. Их очень краткие письма сохранились до наших дней, и по стилю не слишком отличаются от ответов, принятых сегодня в издательствах, однако все они написаны от руки и явно не заготовлены заранее. Раздраженный и обессиленный этими ответами, поэт напечатал стихи за свой счет тиражом 400 экземпляров. Книжечка содержала 39 страниц в 12-ю долю листа и была переплетена в плотную кирпичного цвета бумагу с оборотной стороны несколько более шершавую. 30 экземпляров автор подарил своим друзьям. 200 он отдал на продажу одному книготорговцу, и эти 200 вскоре сгорели во время пожара на складе. Остаток тиража, 170 экземпляров, поэт хранил у себя, и что с ним стало, никто не знает. Создание его оказалось мертворожденным, и автор на время отказался, должно быть, по материальным соображениям от дальнейших поэтических опытов. Однако лет 7 спустя он ненароком открыл, каким образом следует сочинять ходкие комедии. Он усердно принялся за дело, удача сопутствовала ему, и с этого момента он каждый год поставлял новую комедию, аккуратно и в срок, как хороший фабрикант. В театрах был аншлаг, в витринах можно было видеть издания пьес, сцены из спектаклей и портреты автора. Теперь он был знаменит, но переиздавать свои стихи не собирался, должно быть, он их теперь стыдился. Он умер в расцвете лет, и когда после его смерти была опубликована краткая автобиография, обнаруженная среди его бумаг, читатели с жадностью набросились на нее. Из этой-то автобиографии свет и узнал впервые о существовании той забытой юношеской книжечки. С тех пор множество комедий, написанных им, вышли из моды, их больше не играют. Издания их в изобилии, по большей части сборниками, пылятся в букинистических магазинах. А вот та юношеская книжечка, от которой, возможно, даже скорее всего, сохранились лишь 30 раздаренных в свое время автором экземпляров, стала перворазрядной книжкой и книжной редкостью, за которой библиофилы неутомимо охотятся, предлагая большие деньги. Она постоянно числится в списках дезертиров. Лишь 4 раза она появлялась у букинистов, и каждый раз из-за нее разгорались жаркие баталии среди славших депеши претендентов. Ведь автор ее знаменит. Это его первая публикация, да еще изданная за свой счет. К тому же для достаточно тонких знатоков интересно и трогательно обладать книжкой сентиментальной юношеской лирики столь известного хладнокровного ремесленника сценического успеха. Короче говоря, за этой безделицей идет страстная охота, и отлично сохранившийся необрезанный экземпляр стоит невозможных денег, особенно после того, как к поискам присоединились несколько американских библиофилов. В результате редкой книжечкой заинтересовались и ученые. Есть уже 2 диссертации о ней. Одна рассматривает ее в лингвистическом аспекте, другая — в психологическом. Фоксимильное переиздание лимитированным тиражом 65 экземпляров без права допечатки давно распродано, и в библиофильских изданиях об этом можно было прочесть уже десятки статей и заметок. В основном спор идет о судьбе тех 170 экземпляров, не ставших жертвой пожара. Уничтожил их автор, потерял или продал? Никто не знает. Наследники живут за границей и совершенно не интересуются этой историей. Коллекционеры же предлагают за экземпляр уже больше, чем за чрезвычайно редкое первое издание «Зеленого Генриха». Если так случится, что где-нибудь обнаружатся те самые 170 экземпляров, и они не будут тут же все разом уничтожены кем-нибудь из библиофилов, то знаменитая книжечка потеряет всякую цену и будет разве что изредка, бегло и с иронией упоминаться в истории библиофилии среди прочих анекдотических нелепостей.